1950-2А. Перейдем к миру сферы тонких чувствований. Тонкое тело, вместилище астральных чувств, это его сфера. Расчленение низших эмоций от более тонких должно быть четким и ясным. Сперва расчленить, то есть отделить, а потом овладеть. Можно обуздать плоть, победить голод, то есть чувство голода, и холод, но как победить любовь или ненависть, или грусть и уныние, или боль уязвленного самолюбия. Надо поднять сознание выше этого порядка эмоций, выше, как орел поднимается выше полей, равнин и холмов, и, наконец, гор. Орел – царь духа. Поднимаясь выше условий материального мира, Архат освобождает его от власти материи. Поднимаясь сознанием выше страстей и вожделений, Архат освобождается от тиранической власти астрала. Поднимаясь над миром более тонких чувствований, Архат освобождается от них и овладевает и тонким телом, и даже выше. Чтобы расчленить тело в сознании, надо отойти, отделиться, встать в стороне от самого себя, то есть низшего «я», как бы со стороны смотреть, как оно кривляется и хватается за всякую возможность, лишь бы переживать, лишь бы усладиться, лишь бы провибрировать на каждое ощущение. Как голодный бросается на пищу, так же бросается астрал на каждую эмоцию, хватается за все, что дает ему возможность жить, то есть переживать, то есть насытить неутолимую, вечную, ненасытную жажду переживаний. Страсти – его пища, его жизнь. Как умирает голодный без пищи, так умиротворяется и подчиняется воле астрал, лишенной возможности удовлетворения своих бесконечных, а главное – ненасытных вожделений. Обуздать, овладеть, подчинить эту буйную, буйствующую свору метущихся энергий в своем собственном микрокосме – наинужнейшая и первостепенная задача будущего Архата. Это первый шаг к свободе. О какой свободе может говорить человек, раздираемый своими вожделениями? Увидеть, понять и потушить их – необходимая и неизбежная ступень к свободе. Тем же самым путем и по тому же принципу достигаются власть и господство и над остальными принципами или телами. Возьмем для примера тело ментальное. Как в области астрала мечутся неукрощенные энергии астрального тела и владеют человеком, так и в области ментала буйствуют и своевольничают неукрощенные, необузданные еще энергии мыслей. Отсюда пресловутая хаотичность и недисциплинированность мыслей. Обуздать, взять под контроль, овладеть во что бы то ни стало. Слышишь? Во что бы то ни стало, иначе путь закрыт. Сперва осознание тел и их свойств, потом расчленение в сознании, потом овладение, потом сознательное использование подчинившейся оболочки на разных планах бытия. Вот путь Архата. Нелегок он, но, пропуск, идешь со мной. Я победил мир, и мы с тобой победим его, так же, как победил его я. Пойми неизбежность борьбы и победы, неизбежность победы пойми, иного выхода, иного решения нет, только победа. Пойми, поражение немыслимо. Вот что означает свобода.